Вся зима 1913-1914 года прошла у меня в легком флирте, в деловых разъездах без особой надобности, в довольно поверхностных научных занятиях. Я не хотел ничего принимать всерьез. Я подходил к идеям и к людям настороженно. Старался всегда быть готовым к их утрате, чтобы меньше страдать, если и в самом деле лишусь их. В начале мая Элен де Тианж уже могла устраивать приемы у себя в саду. Для женщин она раскидывала подушки, а мужчины садились прямо на газон. В первую субботу июня я застал у нее оживленную группу литераторов и политических деятелей, расположившихся вокруг аббата Синеваля. Собачка хозяйки дома прибежала и устроилась у ее ног, и Элен спросила очень серьезно: «Господин аббат, а есть у животных душа? Если нет, то я ничего не понимаю. Судите сами. Мой песик так мучился, когда...» «Конечно, есть, мадам», — ответил аббат. «Почему бы ей не быть? Но душа у них крошечная». «Это не вполне ортодоксально, однако наводит на размышления», — заметил кто-то. Я сидел чуть подальше с американкой Беатрисой Хоуэлл. Мы прислушивались к разговору. «Я уверена, что у животных душа есть. В сущности, нет никакой разницы между животными и нами. Я только что думала об этом. Я провела весь день в зоологическом саду. Я обожаю животных, Марсена». «Я тоже», — ответил я. «Хотите, сходим туда как-нибудь вместе?» «С удовольствием». «О чем я вам говорила? Ах, да. Сегодня я смотрела тюленей. Мне они очень нравятся. Они как мокрая резина. Они кружили под водой и то и дело высовывали голову, чтобы вдохнуть немного воздуха. И мне стало их жаль. Я подумала: бедняжки, какая у вас однообразная жизнь. А потом сказала себе: ну а мы? Мы что делаем? Мы всю неделю кружим под водой и только в субботу часов в 6 высовываем голову у Элен де Тианж, да во вторник у герцогини де Руан, у Мадлен Лемер или в воскресенье у госпожи де Мартель. Это совершенно то же самое. Согласны?» В эту минуту в саду появился майор Прево с женой. Меня поразило сосредоточенное выражение их лиц. Они шли с озабоченным видом, словно под их ногами был не гравий, а какое-то ломкое вещество. Элен встала, чтобы поздороваться с ними. Я наблюдал за ней, потому что мне очень нравились оживление и изящество, с какими она обычно встречала гостей. Я всегда говорил ей: «Вы похожи на белую бабочку. Как и она, вы едва касаетесь предметов». Прово стали ей что-то рассказывать, и я заметил, что и она тоже мрачнеет. Она в смущении оглянулась вокруг, а когда заметила меня, тотчас же отвела взгляд. Они втроем немного отошли в сторону. «Вы знакомы с Прово?» — спросил я у Беатрисы Хоуэлл. «Знакома?» — ответила она. «Я бывал у них в Тулоне. У них там чудесный старинный особняк. Я очень люблю тулонские набережные, море и старые французские дома. Восхитительное сочетание». Теперь к Элен и супругам Прево присоединились еще несколько человек. Они образовали кружок и говорили довольно громко. Мне послышалось, будто упоминают мое имя.